Вас понял, Юта. Красный лидер эскадрильи, меняем планы, парни. Второго шанса вывести станцию до выстрела у нас не будет и кроме нас сделать залп некому. Поэтому слушай мою команду. Ударные тройки попробуют повторить прорыв одновременно на всех направлениях. Внимательно отслеживайте происходящее в передней и задней полусферах. Имперцы наверняка отправят погоню, как только мы войдем в каньон траншеи. Вам нужно сопровождение. Мои парни с радостью проведут разъяснительную работу с любым, кто встанет у вас на дороге. Вклинился на частоту эскадрильи новый голос. Ар-2 заботливо подсветил на приборной панели источник сигнала. «Красный до вас. Это что, Чар? Красная комета желает помочь красной эскадрилье. Что-то символичное в этом есть. Хорошо. Поднимайте своих людей и отправьте к ударным группам. Атакующий ордер. Красный 2, красный 3 и красный 5, 60-й меридиан. Красный 10, красный 12, со мной к 300-му. Красный 8, красный 9 и красный 11, постарайтесь прорваться к 180-му. До цели должен дойти хотя бы один, любой ценой. Судьба миллиардов разумных висит на волоске. Они снова идут в атаку, на этот раз по тройке крестокрыла в паре коллег и паре кристаллицах на каждую шахту. Командир службы слежения замолк, вчитываясь в бегущие по экрану строки. Поправка, к 60-му идет машина красного аса, та самая. «Я вижу», — буркнул Матти, вглядываясь в наполовину размытое изображение мобайл-сьюта, запечатленное одним из сенсорных постов в экваториальной траншее. Это и вправду был красный ас, выпустивший ядерную ракету при Скарифе. «Мне интересно, куда смотрит наша авиация, сэр?» «Пилоты черной эскадрильи собирают вокруг себя уцелевшие и имеющие хороший запас топлива машины». Потеря большого количества ангаров от ядерной бомбардировки сейчас ощущалась особенно болезненно. В ближайшее время они пойдут на перехват, однако, адъютант замялся на полуслове, прикусив губу. Мужчина явно нервничал. Может, стоит объявить частичную эвакуацию персонала. На всякий случай, ибо вдруг кому-то из бунтовщиков удастся прорваться. Бегство. В час нашего величайшего триумфа. Матти с трудом подавил желание расхохотаться. В конце концов, он же не полоумный Палпатин, из-за чьего пренебрежения своими обязанностями как императора и заварилась вся эта каша. В жизни не слышал большей глупости. Даже броня кристаллицых мобайл-сьютов не сможет выдержать сосредоточенного обстрела оборонительных позиций, а если кто и сумеет пробиться через все пушки и шагоходы, он ни за что не сможет пробить прикрывающие шахты щиты. Так что довольно об этом, лучше поясните. Почему корабль Гранд Моффа так и не оказал нам огневой поддержки? И почему молчит его превосходительство? Господин Таркин в госпитале, он контужен близким разрывом снаряда. Кроме того, погибло много человек на ходовом мостике, в том числе из персонала управления огнем, а коммодор Дала отдала приказ эвакуировать выживших на основные палубы, это было просто замечательно. Теперь Матти остался старшим по званию из пребывающих в сознании офицеров в районе станции, а потому мог ни на кого не оглядываться. Вдобавок можно будет сильно поколебать позиции Гранд Моффа при дворе на основании утраты Уилхафом руководства боем и подчиненными силами. Понятно. Ладно, мы и сами справляемся. Баллистический, время до выстрела. Звезда смерти выйдет на оптимальную позицию через 18 минут. Ребята, ради всего, поторопитесь. В полголоса прошептала Лия. «Знаю, вы можете, осталось совсем немного». Все оставшиеся в командном центре базы повстанцы с содроганием следили за схемой, отображающей положение звезды смерти относительно Ивина и его спутников. И расстояние до четвертой луны, несмотря на все старания ударных групп, неумолимо сокращалось. «Ради всего, госпожа, ну зачем вы решили вернуться?» Снова завел свою шарманку Трипья. «Ведь я говорил, что это плохая идея. Сидели бы сейчас где-нибудь на Альдеране, а не тряслись от страха перед смертью. Ох, мы могли бы. Могли. Ты абсолютно прав». Принцесса сцепила руки в замок. «Мы много чего могли бы, если бы были начисто лишены моральных норм и простой благодарности. Там, возле этого летающего ужаса, каждую секунду гибнут люди, не побоявшиеся с оружием в руках бросить вызов всему, что олицетворяет и что несет имперский диктат, разорению систем по прихоти начальства, охватившей внешние регионы кабале, ксенофобии, репрессиям. Разве могла я покинуть Евин и жить спокойно, зная, что струсила и оставила достойных людей умирать? Впрочем, такие высокие материи явно не для тебя. Уж прости. Лея вздохнула, маскируя нервную дрожь. На проецируемом в воздухе голографическом экране возникло окно прямой связи с одним из прыгнувших к станции Тавиев. Почти весь кадр был погружен во мрак, изредка разрываемый мечущимися полосами света от вывалившихся из гнезд потолочных ламп и искрами из разбитых приборов, говорит коммодор Колесников. Фигура в зянском скафандре по центру экрана прокашлялась, глотнув чадящего откуда-то вне кадра дыма. Тактическая группа Визер почти уничтожена. Погибаю, но не сдаюсь. Землянин отдал последний салют и повернулся к кому-то за пределами ракурса камеры. Машинная, самый полный вперед. Уцелевшим орудием стрелять до последнего снаряда, до последнего вздоха. Заберем с собой стольких, сколько сможем. Сегодня мы будем пировать в А. В этот момент полуразрушенный мостик осветила вспышка попадания заряда турболазера. Лея успела заметить, как Колесникова сносит ударной волной, прежде чем оборвался сигнал. «Не жалеешь о том, что решила остаться?» Рядом с принцессой Органа села на удивление тихо подошедшая Матма. Или просто девушка так глубоко ушла в свои мысли, что не обратила внимания на шаги президента Альянса. «А вы? Разве вам не страшно ждать, чем закончится отчаянный прорыв наших героев?» Лея взглянула в глаза наставнице. «Ты ведь и сама знаешь ответ». Чандриллианка приобняла девушку за плечи. «Мы обе мыслим одними и теми же категориями, так что ни ты, ни я не посмели бы бросить всех, кто сейчас защищает Ивин, на произвол судьбы. Пусть даже мы ничем особо не можем сейчас помочь, наше место рядом с ними до самого конца, каким бы он ни был, уже никого особо не стесняясь», принцесса Альдирана положила голову на колени старшей даме. «Верно. Что бы ни случилось, мы сделали все, что было в наших силах, для падения тирании Палпатина. Знаешь, твои родители могут гордиться тобой», Лея тихонько всхлипнула, ибо была занята подавлением неуместной и бессмысленной паники. Возможно, поэтому она так и не уловила странные нотки в словах Матмы. «Командир, они дышат мне в затылок. Стреляйте скорее, я не смогу их да-а-а-а». Крик Красного 10 захлебнулся в треске статики. «Вероятно, бортовая станция связи вышла из строя раньше, чем закончилась агония сбитого пилота. Хат! Энергия падает! Не могу удержать высоту!» Напряженный голос Гарвина Дриса свидетельствовал, что мужчина отчаянно пытается поддержать работоспособность своего крестокрыла и явно проигрывает эту борьбу. «Проклятье! Имперцы поднимаются из каньона, знают, что мне хана! Парни, все зависит только от вас!» Легко сказать, подумал Люк, осторожно выправляя крен. Огонь оборонительных башен становился все более плотным, хотя тройка пилотов красной эскадрильи почти вошла в зону, по которой пробомбились золотые. Не иначе имперцы выжимали из оставшихся орудий все соки, лишь бы не дать подойти атакующим на дистанцию гарантированного захвата цели. Это еще хорошо, что к ним успели присоединиться несколько доспехов из группы зачистки, дав чару возможность вырваться вперед для прокладки пути остальным. Атаки имперцев становились свирепей с каждой секундой. Люк уже потерял счет сбитым ситам, пытавшимся остановить смельчаков. Но изянцам досталось, один из первоначально сопровождавших тройку повстанцев драться разлетелось ярко-пурпурным облаком, поймав ракету в реактор, второму оторвало ускорители, и потерявший управление доспех врезался в стену экваториальной траншеи. А натиск врага все не ослабевал, пришлось даже ненадолго сойти с атакующего курса и покинуть каньон, чтобы вытянуть преследователей под огонь окопавшихся наверху доспехов. «А, черт!» Приправленный отборной руганью восклик Виджа сопровождался треском, какой бывает при поломке приборов, разбрасывающих во все стороны превращенную в шлак начинку. «Тяга двигателей падает, не могу разогнаться по новой. Панель контроля сгорела. Улетай, Ветш. Ты уже ничем не поможешь, не губи жизнь понапрасну», коротко бросил Люк, запуская прогон систем наведения торпед. Крестокрыл антилеса с заметным усилием отвернул вверх и начал набирать высоту, прикрываемый телами двух гилгугов Кеннон. Досадно, но и такое бывает. Размышление о наличии в жизни справедливости не мешало Бигзу уворачиваться от огня имперцев. «Впрочем, нам осталось совсем чуть-чуть, если нас не разорвут треклятые башни. Помни об истребителях, друг, они куда опаснее башен. Те ведь». Впереди что-то сверкнуло, насколько мог судить Люк. Это было попадание плазменного болта. «Красная комета, у вас все в порядке?» «Хех, ты еще спрашиваешь, парень», фыркнул Чар, выправляя машину. Правильно он все-таки сделал, натянув скафандр вопреки собственным предубеждениям, а то бы выковыривал из левой руки осколки дисплея боекомплекта. Скоротечный прорыв и стычка с охраной шахты дались Косвалю нелегко. Непосредственно окружавшие шахту оборонительные позиции были целехоньки и были явно усилены относительно того, что отображалось на захваченных чертежах. Вдобавок здесь располагался один из подъемников для атак, раз в несколько исправно доставлявший на поверхность новую пару шагоходов и штурмовиков с ракетными установками. Пожалуй, оно и к лучшему, что Люку и его соратникам пришлось ненадолго отойти, пока красные готовили новый заход. У Косваля появилось достаточно времени, чтобы разобраться с охранением шахты без оглядки на происходящее за спиной. Первый же выстрел лучевой базуки пробил платформу подъемника, расплавив контактный лифтовый рельс и выводя тем самым агрегат из строя. Тут же, не давая имперцам опомниться, красный ДАВАС рванул к спешно поворачивающимся АТАТ, опрокинув один из шагающих танков тараном и пронзив кабину второго тепловой саблей. Короткая очередь вулканов, пытавшиеся всадить чару ракету под дых штурмовики, разлетаются кровавыми ошметками. Дальше стало сложнее, ибо к веселью присоединились несколько сит-истребителей, не погнавшихся за ударной группой, но Азнабль, заранее позаботившийся о двух вынесенных вперед башнях с наибольшим сектором обстрела, не стал вжиматься в стену каньона. Вместо этого он рванул навстречу агрессорам, опешившим от такой наглости одинокого ДАВАСа. Расплатой за непозволительное в бою промедление стали три сбитых и один раздавленный тайфайтеры. Однако даже прославленным ветеранам свойственно ошибаться. Одна из турболазерных турелей, которую Чар полагал выведенной из строя из-за заклинившего механизма вращения, на деле сохранила небольшую подвижность по азимуту, и в результате предвидения Ньютайпа, предупредившей Азнабля об опасности, смогло спасти Зианскому Асу жизнь, но не целостность машины. Еле успевший прикрыть капсулу пилота красный ДАВАС получил один за другим три плазменных заряда, оторвавшие левую руку по плечо и разлетевшуюся от взрыва боекомплекта вулкана в голову. Взглянув на телеметрию повреждений, Чар еле сдержал гомерический хохот. Амура бы оценил иронию, точно такие же повреждения сам Косваль нанес переломившему ход однолетней войны Гандаму при Эбаку. Да и вся ситуация словно в насмешку копировала последнюю дуэль с будущим белым дьяволом Федерации, только теперь уже Азнабль занял место своего былого соперника в полуразваливающейся машине, один посреди цитадели врага, готовый вот-вот взлететь на воздух. Жаль, что ДАВАС не умеет разделяться на работоспособные части, как тот же Зионг или Гандам, будь он неладен. Да и черт с ним, меня тоже есть пара тузов в рукаве, имперские выродки. Пальцы правой руки красной кометы выстучили на клавиатуре кабины сложный код, после чего в верхней части главного монитора вспыхнул тревожно мигающий таймер. Подбитый ДАВАС в любом случае не сможет взлететь из каньона, так зачем его беречь? Хорошо бы еще система катапультирования сработала как надо. Красный 5, что бы ни случилось, вы должны довести дело до конца. Любой ценой, не дай обесценить все принесенные сегодня жертвы. Что? О чем вы? Кажется, Люк впал в ступор от такого распоряжения. Но тем не менее оба крестокрыла продолжали приближаться. Любой ценой звезда смерти должна быть разрушена. Запоришь все тебя и на том свете достану. Чар отключил станцию связи, не желая слушать бессмысленные вопли соратников, и решительно врубил двигатели на полную. Следуя заданной программе, ДАВАС поднял лучевую базуку и принялся делать выстрел за выстрелом, уже не заботясь об износе деталей оружия и заряде батарей. Азнабль тем временем сгруппировался в ожидании катапультирования. «Ну давай, мне не улыбается вылететь под очередной выстрел турболазера». В подтверждение мыслей Косваля доспех сильно тряхнуло от очередного попадания, ибо ради быстрого разгона машина летела строго по прямой, никуда не сворачивая. И именно в этот момент пиропатроны сорвали с креплений, прикрывавшие спереди капсулу листы брони, а встроенный в ложемент репульсор выбросил кресло с намертво пристегнутым чаром наружу. Аво, а старт сильнее получился, чем я думал. Чую, тормозить будет больно. Прямо на ходу Косваль расстегнул ставшие ненужными ремни и оттолкнулся подальше от летевшего в стену каньона ложемента, морально приготовившись к удару о металл. Но все же Чар успел увидеть, как несущийся на полном ходу ДАВАС врезается в полусферу генератора щита, как наружу пробивается пламя взрыва поврежденного и перегруженного компакт-реактора. «Чар, не едет!» — крикнула во всю глотку Асака, осознав, как Зянский ас убрал щит над вентиляционной шахтой 60-го меридиана. Помнится, Йода учил, что настоящему джедаю следует отпустить того, к кому у тебя возникла привязанность. Наверное, долгоживущему зеленому Ушану легко было так говорить, он ведь пережил не одного своего друга или кого-то значившего немного больше. Как Асока теперь понимала бывшего учителя, сходившего с ума от мысли, что он может потерять Падме. Сама того не ожидая, Тагрута успела привязаться к Азноблю и радовалась всякий раз, едва увидев знакомый красный мундир или доспех. «Рыцарь Тана, у вас все в порядке?» «Асока, ответь!» Кажется, до нее пытался докричаться Ян Ларго. Но Тагруте сейчас было все равно, что от нее хотят, ведь. «Успокойся!» Холодным зимним ветром хлестнул по разуму Асоки ментальный голос Таллисибит. «Рано хоронишь своего милого, этого уникума так просто не убить. Ты действительно так считаешь?» Почуявшая влагу на щеках Асока провела ладонью. Ну вот, она еще и расплакалась, как жеманная барышня из карусанской знати. Чар выбирался и из более серьезных передряг, забыла. Этот ас не из тех, кто кидается в пасть ранкору, сломя голову. Я уверена, что он объявится живым, ты думаешь, он обрадуется проявленной тобой слабости. Я, справившаяся с всхлипами Тагрута собралась было ответить, но ей помешали. Как раз в это мгновение в корпус утренней звезды, преодолев работающий на пределе дефлекторный щит, угодил выстрел турболазера. Взрыв вывернул причудливым стальным цветком несколько листов обшивки и разметал в разные стороны чинивших скаутовскую BFG техников. «Помогите ей! Кто-нибудь, меня уносит!» — раздался по связи испуганный крик Шашивы. Твилечку даже не ранило довольно близким разрывом плазменного сгустка, но, что называется, выбросило за борт. Прямо в водоворот космического боя, подлетящие во все стороны снаряды, в одном тоненьком скафандре. «Держись, я иду!» Рик-дом Тагруты тут же сорвался с крыши неустрашимого, попутно отогнав очередью автомата особо настырный сид-бомбардировщик. Громадная механическая пятерня как можно бережнее подхватила отчаянно барахтающуюся фигурку экзотки и подтянула к люку пилотской капсулы. «Асока, вниз, живо!» Одновременно с взвывшим чутьем опасности рявкнула Таллисибит. Привыкшая доверять интуиции подруги, рыцарь Тана заставила пригнуться свой доспех, и в следующую секунду филотевый луч BFG испарил подкравшийся в слепой зоне термических спинных сенсоров скипри. «Спасибо», — нырнувшая внутрь Шашива с облегчением перевела дух. «Правда, тут кажется место только для одного. Что поделать, имею, что мне дали», — пожала плечами Тагрута. «Держись за спинку моего кресла, и как можно крепче, новая волна на подходе». Рик-дом резко дернулся назад, отстреливаясь от накатывающихся стальным приливом имперцев. Судя по количеству бомбардировщиков и торпедоносцев, враг решил окончательно покончить с маленьким отрядом капитана Ларго. По врагу вело огонь все, что оставалось исправным, пусть даже и дальности стрельбы было маловато, при таком количестве стволов хоть один заряд от каждого да попадет. Но все же имперцев было слишком много, вот уже выкатывается из кильватерной колонны света шлы, потерявший ходовую рубку. Уже и бед пришлось оставить свою станковую пушку, чей ствол теперь вывернут наизнанку от удачно влетевшей торпеды сид-бомбардировщика, и отстреливаться из штурмовой винтовки. «Кажется, все приплыли», — подумала истратившая все снаряды Асока, вытаскивая из крепления тепловую саблю, и приготовилась продать свою жизнь подороже. Киса-ам-э-а-а-а. Но Тагруту опередили, сверху в уже сборовшиеся вырубить двигатели утренней звезды ионным разрядом скипри врезалась клешня Нойзиля. Хрупкий торпедоносец разломился пополам, к удивлению Асоки, не обрубив обломками или взрывом реактора контактный кабель. А следом на рванувших в разные стороны имперцев обрушился и сам мобильный бронет, рубя лучевыми клинками все, что попадалось под руку взбешенной близняшки Пле. «Чего это она?» Шашива, пережидавшая атаку под защитой брони Рик-дома, удивленно моргнула. Вероятно, девочку тоже затронул гамбит Чара. Асока облегченно выдохнула, глядя вслед беснующемуся Нойзилю. Она Ньютайп, а значит, сильнее и точнее нас чувствовала все, что происходило с красной кометой. Но раз она еще относительно спокойна, то, видимо, и Азнабль живой, пока что. Щит шахты 60-го меридиана выведен из строя. Судя по истеричному голосу диспетчера, дело приняло совсем дрянной оборот, кажется, нормальной защиты у этой шахты больше нет. Остановите мятежников во что бы то ни стало. Без вас, дегенератов, знаю, Кайлит переключила канал. Всем, к кто меня слышит, размажьте этих ребелов по всей орбите. Вся империя надеется на нас». Сказать это было немногим сложнее, чем сделать. К этому моменту из сопровождения у двух упрямых крестокрылов остались только два мобайл-сьюта и летевший над каньоном карелианский грузовоз, отчаянно стрелявший по отряду Таски. «Я надеюсь, у нас есть план, как выполнить приказ без лишних потерь, потому как пушки на этом корыте стоят явно мощнее положенных по проекту, и Денверсио явно осторожничала в оценке перспектив боестолкновения. Ну еще бы, когда победа столь близка, любому хочется еще и воспользоваться ее плодами. Все гениально и просто, мы обкорнаем грузовозу движки, после чего звенья 30-х свяжут его боем, а мы тем временем позаботимся о крестокрылах. Делайте свою работу хорошо, ребята, второго шанса перехватить этих мразей у нас не будет. Вперед, за императора и империю. Люк, поторопись, они нас нагоняют. Хан щелкнул парой переключателей, перераспределяя подачу энергии на двигатели. Это было необходимо, чтобы ремонтная команда смогла хоть немного подлатать поврежденный от попаданий зенитного орудия главный контур без лишнего риска поджариться. К сожалению, при этом немного снизилась скорость «Сокола», но и этот перепад стал роковым. «Командир, нужен маневр уклонения. Их слишком много, и я не дотянусь до всех». Стрелок на верхней турели тяжело дышал. Один из осколков, пущенный каким-то тайфайтером ракеты полчаса назад, сломал охлаждение четырехстволки, и зенит теперь мучился от нарастающего жара. «Рад бы, но не могу. Только мы и отделяем этих уродов от наших». Соло немного качнул корпус тысячелетнего «Сокола», пытаясь сбить прицел имперским летчикам. «Проклятье, они уже здесь. Черт, черт-х». Корабль в очередной раз тряхнуло. «Похоже, борт стрелок верхней турели погиб вместе со своим орудием. Давай, мужики, еще, твою мать, Астра». Фраза командира аварийной команды оборвалась одновременно с вспыхнувшим оповещением о повреждении главного контура. «Сокол» тут же начал замедляться, ибо из-за полученных попаданий остановили работу 2/3 маршевых двигателей. «Нет, нет, не смей». Хан отчаянно забарабанил по приборам, пытаясь реанимировать корабль, но все было тщетно. Мимо пронеслись несколько спускающихся в экваториальную траншею сит-истребителей с черной раскраской, и помешать им капитан Соло был не в силах. «Проклятье, ну почему сейчас?» — выкрикнул Бикс, барражируя позади люка. Прорвавшиеся вниз машины черной эскадрильи после недолгой перестрелки разнесли пытавшемуся задержать их Гальбальди сперва щит, а потом и ноги, после чего потерявший управление доспех врезался в стену рукотворного каньона. И что хуже, через пламя взрыва и летящие во все стороны обломки механоида проскочили 3 тайфайтера, ожесточенно стреляющие по повстанцам. «Не сдавайся, друг, нам осталось». В этот момент один бластерный болт зацепил Т-65 Скайвекера. «Твою же, система наведения накрылась. Ар-2, быстрее». Астродроид, уже без понуждения занявшийся ремонтом, возмущенно пискнул в ответ, не отрываясь от работы. А головной черный сит уже готовился дать новую очередь, и Люк понял, что на этот раз он так легко не отделается. «Хех, видно, такова судьба». В голосе Дарклайтера появились подозрительные нотки фатализма. «Живи ради нас всех, Люк. Сделай это, как истинная звезда». А в следующую секунду Бикс встал точнёхонько за крестокрылом Скайвекера, полностью закрыв его собой от летящей плазмы. «Вот идиот», — досадно сплюнула Кайлит. «Нахрен ты влез, самоубийца?» В итоге ни подельника не спас. Бортовой компьютер начал рассчитывать параметры нового залпа, не сам мне. Договорить Кайлит помешал упавший откуда-то сверху ярко-желтый луч, испаривший правого ведомого. Он вернулся. Донесся из наушника шлема перепуганный голос лейтенанта Версио. И поднявшая голову Таска понимала, чем вызвана паника Тени-2. Прямо на голову пилоту черной эскадрильи падал супертяжелый трансформер, уже раскладывавшийся в гуманоидную форму. Но как же так? Его же сбило сопровождение секутора. Впрочем, ответ на этот вопрос Кайлит не собиралась узнавать. Пора было уносить ноги, ибо каким-то чудом разминувшийся с ней колосс размазал могучей оплеухой второго имперского летчика и уже поднимал руку с выдвинутыми скорострелками. Черная пять наугад дала очередь в удаляющийся крестокрыл и рванула наверх, подальше от фиолетового механического монстра. «Штаб, атака сорвана. Принимайте меры, перехват невозможен». Когда последний заряд из прошедшей мимо очереди сит-истребителя все же зацепил Ар-2, вырубив того остаточным ЭМИ-импульсом, Люк понял, что вселенная за что-то ополчилась на него. Юноша попытался сам восстановить работоспособность системы наведения на торпед, но первого же взгляда в перископ хватило, чтобы понять безрезультатность метаний. «Нет, я не могу. Я не могу проиграть. Я должен положить этому конец ради Бигза, ради Гарвина, ради Чара. Ради всех, кто погиб, я должен взорвать эту станцию». Едва последнее слово сорвалось с губ Скайуокера, как что-то в окружающем мире изменилось. Словно какая-то невидимая рука направляла юношу к цели, говоря, что и как надо сделать. Сами собой из памяти всплыли слова Кеноби, сказанные во время их последней тренировки накануне битвы. «Даже если ты вдруг окажешься безоружным, сила всегда будет с тобой. И какие бы новые технологии, какие бы новые изобретения не увидели мир, никто и никогда не отнимет твой дар». Мысли Люка сами собой перескочили на Чара. Тот ведь начинал как простой пилот и своим трудом без костылей в виде силы или еще каких способностей добился своего нынешнего положения. В свой первый важный бой будущий Красная Комета пошел, имея за плечами лишь небольшой опыт управления мобильным доспехом и талант вместо смерти прославил свое имя по всей земной сфере. Если Чар победил наперекор всему, то и я смогу, щелкнувший парой тумблеров Люк усмехнулся и дернул нос крестокрыла вверх, но за секунду до того, как истребитель начал удаляться от дна экваториальной траншеи, ракетный аппарат выплюнул заряженные протонные торпеды. Боеголовки, как-то с линцой работая двигателями, пролетели полсотни метров вперед, прежде чем гравитационное поле звезды смерти уронило их вниз. Прямо в отверстие вентиляционной шахты реактора, где двигатели торпед ожили на полную мощь. «Е-е-е-е-есть! Выкусите, уроды!» Люк заорал во всю мощь легких. «Молодцом, парень! Самое время отойти подальше, чтобы полюбоваться фейерверком». В подтверждение сказанного цирокковская миссала вцепилась в корму побитого, но все еще держащегося сокола и рванула вверх. Следом за ней, насколько хватало глаз, со всей поверхности станции поднимались огоньки улетающих доспехов и истребителей союзников. Пара уланов и арквинтинс, прибывшие к шапочному разбору, попытались было загородить беглецам дорогу, но были сметены залпом выпрыгнувших из гипера занзибаров. «Состояние станции», — произнес сквозь зубы Матти, едва прекратилась вибрация. «Система гравитационных ловушек сработала штатно, сэр», — ответил облегченно выдохнувший адъютант. «Торпеды врезались в стену на 53-м уровне». «Вот и все, господа», — хмыкнул адмирал. «Мы победили. Звезда смерти заняла предписанную позицию». «Так точно, ваше превосходительство». «Евин-4 в секторе обстрела суперлазера. Отлично. Начать подготовку к залпу. Мощность выстрела». Матти прервался, обдумывая дальнейшие слова. Наконец по его лицу расползлась торжествующая улыбка. «Самое полное. Разнести этот кусок камня в пыль. Сэр». Командир расчета суперлазера воззрился на свое начальство как громом пораженный. «Но ведь Гранд Мофф распорядился. Я ясно выразился. Самое. Полное. Мощность. Или вы хотите пойти под суд за саботаж прямого приказа?» Офицер не нашелся, что возразить на это. Убедившись, что все идет согласно его пожеланиям, Матти повернулся к иллюминатору. «Рыдайте, небеса, земля, трепещи, ибо сегодня настал тот день, когда я...» Пафосную речь адмирала прервал новый толчок, сотрясший командный артиллерийский пост. Хотя торпеды, выпущенные Люком, и не долетели до реактора, они нашли другую, не менее жизненно важную цель. Ударная волна от подрыва боеголовок вывернула стенку шахты и перебила проходящий позади нее магистральный энерговод. К несчастью для находящихся на борту звезды смерти, конкретно этот отвечал за работу охлаждения топливных стержней главного реактора, соединяя холодильник главной силовой установки со вспомогательными энергоблоками. Вот почему Бивел Лемелиск был категорически против предложенных Таркином мер по увеличению защиты станции. Не было вины конструкторов станции в том, что они сделали толщину стенок шахты недостаточной для выдерживания прямого попадания протонной торпеды. На столь глубоком уровне вероятность такого происшествия была близка к нулю, ибо сверху находились 40 километров дюрасталевой брони. Конечно, оставались еще три выполнявших аналогичную функцию энерговода у двух других шахт, но располагавшийся на 300-м меридиане был перебит уже у поверхности выстрелами одноразовых излучателей, вмонтированных в закончившие сверление пробойники. Двух оставшихся, до которых союзникам не удалось добраться, могло хватить на обеспечение безопасной работы реактора, если бы тот не начали согласно приказу МАТТИ разгонять для зарядки суперлазера на полную мощь. Критический перегрев в активной зоне главного реактора. Температура стремительно растет, мы не можем ее сбить. Часть охлаждающей системы не работает из-за обесточивания. Панический вопль кого-то из технического персонала заставил МАТТИ похолодеть от ужаса. Экстренное прерывание выстрела. Немедленно. Крикнул адмирал, надеясь, что еще может предотвратить маячащую на горизонте катастрофу. Команда на разрыв питания не проходит. По всему телу МАТТИ проступил липкий пот. Мужчина понял, что только что сам, собственными руками испортил собственный триумф. Пожар в изоляционном отсеке. Пламя распространяется по всей системе. Это был конец. На пути следования огня находились хранилища Тибанна для суперлазера. 300 миллионов мегатонн. И помешать их взрыву находящиеся на борту звезды смерти были не в силах. «Будь ты проклят, Уилхав!» — крикнул, надрывая горло, МАТТИ. Ведь это Гранд Мофф вверил станцию в его полное распоряжение, а сам предпочел перебраться на авианосец. В следующую секунду помещение сотряс особо сильный удар, а затем внутренняя стена вспухла безобразным пузырем и лопнула под напором жара и ударной волны взорвавшегося Тибанна. «Не могу поверить!» — только и смог выдавить из себя Энакин. Голографическая проекция звезды смерти продолжала разваливаться на части от разрывающей ее изнутри детонации главного калибра. То, что это не пошедшая по катастрофическому сценарию неуправляемая цепная реакция в силовой установке, было понятно по характеру взрыва, иначе звезда смерти бы попросту обратилась в пыль. По чувству силы ситха ударила одновременная смерть сотен тысяч разумных. Пожалуй, сейчас можно было порадоваться решению Таркина снять большую часть экипажа с планетоида, оставив лишь необходимый минимум, если бы не масштаб трагедии. «Милорд, остатки флота мятежников перегруппировываются», — капитан гнева Мандалора, выступавший сейчас от имени всех офицеров Соединенных эскадр, наконец решился нарушить молчание. «Прикажете продолжать наступление?» Вейдер не торопился с ответом. «Ситх, неоднократно выступавший против строительства планетоида до разглашения императором истинного предназначения Звезды Смерти, даже понимая, какой страшный удар получила империя, обнаружил, что радуется случившемуся. Ибо кто знает, что могло произойти, попади станция не в те руки». А кроме того, Энакин перевел взгляд на дрейфующий за иллюминатором остов мобайл-сьюта, возможно ли, что взамен утраченного оружия устрашения Корусант обрел оружие победы. «Возражаю», Вейдер прислушался к чутью силы. «Среди обломков Звезды Смерти еще остались выжившие. Приказываю начать поисково-спасательную операцию. В бой с противником не вступать, на провокации вражеских кораблей не отвечать». Присутствующие на мостике гнева Мандалора люди выдохнули с облегчением, ибо сказать по правде сводный флот Империи мог добить супостатов, но ценой огромных и в общем-то напрасных потерь, ибо сторожевых кораблей осталось едва ли четверть от первоначального количества, а многие из уцелевших звездных разрушителей имели тяжелые повреждения, делавшие их активное участие в новом раунде битвы невозможным. Да и кроме того, весь этот бой был затеян с единственной целью – дать станции подойти на дистанцию залпа суперлазера и сковать силы мятежников, лишив возможности сорвать выстрел планетоида. И та, и другая цель были в итоге не достигнуты. «Сэр, согласно предварительной договоренности, через полчаса нужно будет отправить сообщение на Корусант об итогах битвы. Что прикажете написать? Готовьте отчеты о Явинской битве, как они вполне выиграны нами», немного подумав, ответил Энакин. «Да, мы потеряли Звезду Смерти, но сумели сильно проредить флот бунтовщиков. Кроме того, сохранился почти весь основной состав экипажа планетоида, данные о его эксплуатации и большая часть корпуса. Пусть нас побили, мы учтем ошибки и начнем все сначала. Исполняйте», закончив диктовать основные тезисы доклада императору, Ситх вновь повернулся к окну. У привлекшего внимание Вейдера щитоносца был разбит визор, открывая взгляду камеры глаза. Однако сейчас Энакин видел вовсе не подбитую и брошенную пилотом машину, вернее, не совсем ее. Перед взором Ситха предстал другой бело-синий мобайл-сьют со схематичным подобием человеческого лица под золотистой угловатой кокардой, и откуда-то в разуме возникло явно чужеродное слово. «Гандам», — чуть слышно прошептал Энакин, пробуя слово на вкус. «Интересно, это просто название данного мобайл-сьюта, или что-то большее?» «Один», — Разумеется, это мнение самого Матти, привыкшего находить оправдание и своим действиям, и своим амбициям в пропаганде Кампнера. О том, что политический курс империи свернул куда-то не в ту сторону, он и думать не желал. 2. Из-за того, что Палпатин предпринял ряд усилий по очернению джедаев и в бытие сенатором и тихой сапой в период канцлерства, а уж тем более после восхождения на трон, часть фактов из истории войн с ситхами была потасована. Да и факты для несвязанных с силой разумных часто выглядели лживыми суевериями. 3. Это он на совещании после уничтожения Зайгерлянской лёжки, если кто забыл. Что же касается заслуг, то откуда непосвященному знать форсьюзерскую подоплеку становления империи? 4. Помимо того, что на звезде смерти остался скелетный экипаж и соответственно урезано энергообеспечение обитаемых секторов, у станции имелась забавная привычка отключать все сверх минимума для выживания при подготовке выстрела суперлазера. А тут еще он был ненадолго остановлен после Скарифа. 5. Формально все части штурмовиков входят в собственно штурмовой корпус, дробящийся на легионы. Армейские корпуса ему не равноценны ни по численности, ни статусу в иерархии командования. 6. 501 легион носит прозвище «Кулак Вейдера», быстро прилипшие на финальной стадии войны клонов и официально закрепившиеся в последующих кампаниях. 7. В данном случае это чешское слово трактуется как «гусеница с колесами». И в определенной степени оно оправдано из-за внешнего вида имперского бронеавтомобиля. 8. Случайное совпадение отдельных фрагментов слов на разных языках. Не более того. 9. Имеется в виду, что Джин имеет боевой опыт, как партизана и диверсанта, а не линейного пехотинца, обороняющего укрепрайон. Ну не располагал в большинстве случаев характер сражений с империей к траншеи на позиционным боям. 10. Те, кто вспомнил сейчас об одном факте советско-финской войны, не спешите с выводами. Имперцы знают, чем опасно хождение позади колесного гиганта. 11. Да, тепловая сабля имеет именно такую форму. Такой удобнее орудовать на больших скоростях. 12. Иными словами, были перебиты кабели подачи энергии от реактора на механизмы машины. В результате пилот подает команды, а доспех не может выполнить, суставы не гнутся и приводы не фурычат. 13. Одно время Таркин вроде как соглашался с идеями Матти о том, что Палпатина пора менять на более достойного правителя. Но Скариф и пробуждение дара Ньютайпа привели к пересмотру Грандмоффом некоторых взглядов. 14. Так уж получилось, что адмирал из-за обстоятельств происходящего украл данную реплику у Вейдера, ну и немного изменил ее под ситуацию. 15. Абсолютно взятая мной с потолка дата. И если кто-то знает, как называются месяцы в ДДГ, пишите, буду признателен. 16. Вот честно не помню, есть для важных персон посадочные места на мостиках звездных разрушителей или они так и вынуждены стоять пешком. В крайнем случае можно считать, что Курисла доставили из кают-компании. 17. Так как Дала командовала гарнизоном в скоплении Пасть, где строился прототип суперлазера ЗС-1, она в курсе о некоторых возможностях станции. 18. Это опять-таки благотворное влияние пережитого у Скарифа. Таркин осознал впервые за долгие годы, что он смертен, представил вместо ядрин батона выстрел суперлазера, проникся и начал предпринимать все меры, чтобы кошмар не стал реальностью. Однако его планам нашлась серьезная помеха.